В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаился, воспитанник Ирода Четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. В чем церковь пребывала? В посте, и в молитве, и в служении Господу. И тогда Господь говорил. И тогда Господь отделяет одних и ставит, призывает на служение. Вот точно так же сегодня Господь действует. Он вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Он не изменяется. Он точно так же призывает народ свой на служение. И сегодня братья говорили о том, чтобы мы с вами слышали, для того, чтобы услышали Слово Божие, что нужно нам. Открыть сердце, да, и пребывать в Доме Божьем. Действительно, это большое благословение. И вот просьба молиться о благовестии молодежи в электричке. Да, в электричках. Это действительно благословенное служение такое. Не каждому оно дано, но Господь побуждает сердца. И еще многие, те, которые в электричках, узнают о том, что делает Господь. И как Он любит нас. А сегодня мы с вами побывали на Фаворе. Так, братья и сестры, слышали Слово Божие. И один брат говорил так, он пресвитер Астраханской церкви. Братья и сестры, побывали на Фаворе. Пора спуститься на грешную землю. Да, и пойти. А как люди будут знать Бога нашего? Мне очень нравится простой пример, и многие на это пример ловятся. Покажите мне указательный палец. Можете показать? Да, вот сестра одна не растерялась. То есть иногда мы смотрим на то, как поступаем. Я прошу указательный палец показать, а не большой. Да, вот так. Христос говорит: «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу».